Глава 30. Хелли. Правда или действие? Утром накануне Рождества я просыпаюсь рано и обнаруживаю Джоша, все еще крепко спящего рядом. Его руки обнимают меня, словно тиски. Прошлой ночью мы снова потерялись друг в друге, пока я не почувствовала себя полностью расслабленной, и только тогда он позволил сну забрать его. Я провожу руками по его волосам, запоминая, как реагируют на мое прикосновение даже во сне. Именно по таким моментам я буду скучать больше всего. По этим островкам спокойствия посреди торнадо, захватившего нас. Буря почти закончилась, и я вижу восход солнца на горизонте. Вопрос в том, как я переживу это. Я тихо выскальзываю из постели, надевая футболку, которую он снял прошлой ночью, когда мы вернулись домой, и позволяя его запаху окружить меня, когда я на цыпочках выхожу из комнаты. Рано. Настолько рано, что кроме Дэймона все остальные в доме еще будут спать. Поэтому я не против проскользнуть на кухню. За последние несколько недель я привыкла к этому дому, и ребята привыкли видеть меня, так что они едва обращают внимание. Дэймон даже не моргает, когда я захожу на кухню, даже с наушниками. И, к моему удивлению, он подает мне через кухонный островок чашку свежего кофе, как будто ждал меня. Я улыбаюсь от благодарности, уже привыкшая к этой утренней тишине. И вместо того, чтобы задерживаться и заставлять его чувствовать себя обязанным говорить со мной, я направляюсь в гостиную, чтобы насладиться своим кофе. Кресло в гостиной недавно стало моим любимым местом, и я удобно устраиваюсь, завернув ноги в один из пледов Джоша, наслаждаясь ранним зимним солнцем, льющимся через окна. Вскоре Дэймон садится на диван напротив того же окна, и мы оба слушаем мягкую мелодию, играющую из его телефона. Я не знаю, сколько времени мы сидим там, но достаточно долго, чтобы мой желудок начал урчать, и, услышав это, Дэймон мгновенно встает и направляется обратно на кухню. «Ты не обязан мне готовить», — сразу говорю я, зная, что именно это он и собирается сделать, и парень и замирает в дверном проеме. Когда он поворачивается, я вижу след борьбы, произошедшей в его голове, и парень произносит: «Мне нравится готовить для тех, о ком я забочусь». Его слова лишают меня дара речи, потому что из всех возможных ответов этот я ожидала услышать меньше всего. Тут я обращаю внимание на внешний вид парня, чего не делала уже довольно давно. Темные круги под его глазами более заметны, чем когда-либо. Как будто он не спал нормально уже несколько недель, и мое сердце сжимается от боли за него. Я не забыла о том, что сказал Хьюго Питерс относительно отца Дэймона, и мне интересно узнать об этом побольше. Я знаю, что он немного открывается только Джошу, но и то не целиком. И мне хочется, чтобы у него был еще кто-то, кому он мог бы довериться. Кто-то, кто мог бы собрать его по кусочкам. Я понимаю, что не могу сказать ему это как есть, потому что такая честность наверняка смутит парня, поэтому стараюсь упрощать. «Ты заботишься обо мне?» — спрашиваю я вслух, зная, что мой вопрос может погрузить его в очередное молчание. И я вижу, как тело парня качается взад-вперед, как будто он размышляет ответить или убежать. «Ты жена моего лучшего друга», просто отвечает он, словно это объясняет все. И когда я продолжаю смотреть в ответ, с удивлением добавляет: «Джош — самый близкий мне человек, единственный, кто имеет значение». Я вижу, как парню трудно это произнести, и еле сдерживаю слезы от того, через что ему пришлось пройти. «Но ты знаешь правду о нас», — осмеливаюсь прошептать я. Несмотря на все те моменты, когда он видел что-то большее, чем притворство между мной и Джошем, он с самого начала знал, что это всего лишь уловка. Мы смотрим друг на друга, и я замечаю, как глаза парня сначала направляются к футболке Джоша на мне, потом на его плед, на кольцо на моем пальце. Я вижу все. Это все, что он говорит с кивком, прежде чем повернуться и уйти на кухню, не проронив больше ни слова. тому моменту, как запах бекона и оладий наполняет помещение, остальная часть дома оживает. Первым спускается Леви, идущий словно ищейка на запах стряпни Дэймона, а затем подтягивается еще полуспящий Лэндон. Они оба не произносят ничего больше, чем «доброе утро» в мой адрес, пока сидят, попивая утренний кофе и обсуждая то, как поедут домой к своим семьям. Дэймон — единственный, кто останется здесь на Рождество. Я пригласила его провести день с Джошем и мной у моих родителей, но он вежливо отказался, а муж велел мне не настаивать. Когда Джош спускается по лестнице, он сразу находит меня взглядом и с хищной улыбкой направляется в мою сторону. Я открываю рот, чтобы пожелать доброго утра, но губы парня впиваются в мои, не давая мне произнести ни слова. Он целует меня так, словно хочет заявить свои права на меня перед всеми, и я не хочу быть больше никогда целованной никем, кроме него. Когда мы отрываемся друг от друга, я обнаруживаю, что все трое парней смотрят на нас. Лэндон с ухмылкой, Леви с тревогой, а Дэймон с напряжением, которое я даже не могу описать. К счастью, Джош игнорирует их всех и направляется на кухню, чтобы принести нам завтрак, даже не двигая меня с кресла. Мне вручают тарелку оладий с посыпкой, и когда я перевожу взгляд на Дэймона с вопросом, он пожимает плечами с легким румянцем. «Рождество!» — это все, что он произносит, пока мы все вместе наслаждаемся завтраком. После того, как мы закончили, все ребята расходятся с кухни. Леви и Лэндон идут собираться домой, а Дэймон... Ну, это Дэймон. Я остаюсь закутанный в плед в кресле, тихо читая на своем телефоне, когда Джош подходит ко мне и показывает жестом, чтобы я позволила ему сесть рядом со мной. Я не утруждаю себя лишними телодвижениями, потому что, как я и ожидала, парень поднимает меня, садится на мое место, а затем сажает меня к себе на колени. Он заправляет плед вокруг нас и сажает меня на себя боком, чтобы я могла уткнуться в его шею. Я пытаюсь сосредоточиться на чтении. Я действительно стараюсь, но, похоже, мои вымышленные бойфренды на этот раз не так интересны, как мой муж. Особенно, когда его руки начинают медленно и чувственно скользить вверх и вниз по моим голым ногам. Когда я смотрю на него, парень внимательно наблюдает за мной, и я изо всех сил стараюсь не ёрзать у него на коленях под этим взглядом. Я чувствую, как его эрекция растет под моим тазом, и замечаю момент, когда парень понимает, что я это заметила, потому что он дьявольски мне ухмыляется. Мои глаза возвращаются к книге в телефоне, пытаясь сосредоточиться на тексте, но, похоже, это только еще больше раззадоривает мужа. «Что заставляет тебя так пристально смотреть на этот экран, Хэлс?» — спрашивает он, целуя меня в шею, а его руки начинают скользить по внутренней стороне моего бедра. Когда его взгляд падает на экран телефона, и он замечает, что я читаю, глаза расширяются от удивления и восторга. «Вы читаете порно, сидя у меня на коленях, миссис Питерс?» Я краснею до корней волос, но все же сохраняю голос спокойным, отвечая: «Технически, я читала это до того, как села к тебе на колени. Это ты меня отвлек. Я читала последние 30 минут, наслаждаясь оладьями, пока он и ребята болтали на кухне, ничего не подозревая. Ты хочешь сказать, что сидела здесь с моими товарищами по команде все утро, читая пошлости о...» Его голос затихает, когда он проглядывает наиболее пикантную сцену из романа, который я сейчас читаю. «Сколько там парней?» — спрашивает он с недовольством в голосе. «Трое парней», — шепчу я не потому, что стесняюсь, а потому что руки парня сейчас в опасной близости от того места, по которому он сразу поймет, насколько мне понравилась эта книга. Она не выбирает между ними, а встречается со всеми одновременно. Взгляд парня на мгновение встречается с моим, пока он крепко сжимает мое бедро. «Одновременно?» Я киваю, и его глаза темнеют от желания. «Ты этого хочешь, жена? Чтобы три мужчины взяли тебя?» — спрашивает он, продолжая гладить мою ногу. на этот раз поднимаясь еще выше. Его пальцы касаются влажного кружева моих трусиков. «Позвать моих товарищей, чтобы они посмотрели, как я довожу тебя до оргазма», — добавляет он, скользя пальцами внутрь и издавая стон от того, насколько я уже мокрая. «Чёрт, я думаю, тебе бы это понравилось», — сжимает он зубы, нежно массируя мою киску. И я в панике бросаю взгляд на лестницу. «Джошуа, они могут спуститься в любую минуту», — ахую я, когда он проводит пальцами по моему клитору. «Разве это не то, чего ты хочешь?» — мурлычет он, облизывая мою шею, и я запрокидываю голову, чтобы дать ему больше свободы действий. «Куда делся мой ревнивый, психопатичный муж?» — задыхаюсь я, не желая быть пойманной, но мне все равно. Он едва касается меня, но все равно это ощущается, словно волшебство. «О, никто не смеет тебя трогать, Динь. Ты принадлежишь только мне». Бормочет он, облизывая и покусывая кожу на моей шее, словно представляя, что это моя киска. «Но я позволю ему слышать, как ты выкрикиваешь мое имя, когда я довожу тебя до оргазма». Его слова сопровождаются нежным движением по моему клитору, и я не могу сдержать стон, который вырывается из моих губ. «Джошуа, пожалуйста!» — задыхаюсь я, отчаянно желая, чтобы он двигал пальцем быстрее, но он продолжает дразнить меня, пока я не чувствую, что теряю рассудок. «Вот так, детка. Пусть они слышат, как ты умоляешь». Дразнит он, потирая мой клитор средним пальцем, пока я не начинаю извиваться на его коленях, сжимая телефон в руках так сильно, что боюсь, что он сломается. Я открываю рот, чтобы умолять о большем, когда по лестнице начинают греметь шаги. И тут появляется Лэндон, за ним на пятки наступает Леви. Они оба собираются навестить свои семьи. Лэндон — сестру, Леви — отца. Их семьи живут недалеко друг от друга, поэтому они едут вместе. Они почти не обращают на нас внимания, бросая свои сумки у двери и направляясь на кухню за припасами в дорогу. Если бы не одеяло, покрывающее наши ноги, они бы увидели мои раздвинутые бедра, мою влажную киску, сквозь которую Джош скользит пальцами. Я пытаюсь сжать ноги вместе, чтобы оттолкнуть его, но это только еще больше заводит моего мужа. Его пальцы ускоряются, переключаясь между игрой с моим клитором и проникновением внутрь меня, пока его друзья разговаривают на кухне, совершенно ничего не подозревая. «Смотри на них, Динь. Они понятия не имеют, что я играю с твоей красивой маленькой киской», — шепчет он мне на ухо, отчего все мое тело содрогается. «Должен ли я заставить тебя закричать для меня сейчас? Должен ли я позволить ему слышать, как идеально ты звучишь, когда кончаешь?» Мое тело горит под его прикосновениями, и я думаю, что он не будет иметь большего выбора, чтобы заставить меня кончить. Я уже на полпути. Пока они ищут закуски в шкафчике, Джош слегка перемещает меня, чтобы его рука могла полностью погрузиться, скользя пальцем в мою киску до основания и медленно прижимая ладонь к моему клитору. Я сдерживаю еще один стон, кусаю губу так сильно, что чувствую вкус крови на языке, но продолжаю тереться бедрами о его руку. «Я чувствую, как твоя киска сжимает мой палец, детка. Тебе нравится идея быть застуканной в то время, как я погружен в тебя? Кто, черт возьми, научил его так говорить?» Его слова вызывают короткое замыкание в моем мозге, а тело начинает дрожать. Но я думаю, что скорее умру, чем захочу, чтобы он перестал трогать меня сейчас. Мои щеки начинают краснеть, и я чувствую, как он хихикает, добавляя еще один палец глубоко в мою киску, хваля меня за то, как я сжимаюсь вокруг него. Такая хорошая, послушная жена. Когда парни поворачиваются к нам, мне приходится прилагать все усилия, чтобы сдерживать стоны, сосредотачиваясь на телефоне, как будто это самые интересные вещи в мире, а Джош делает вид, что лениво лежит подо мной. «Вы собираетесь?» — спрашивает он. Его тон звучит совершенно непринужденно и невозмутимо, пока пальцы продолжают проникать внутрь и выходить из моей киски. «Да, мы хотим выехать до того, как начнутся пробки», — отвечает Лэндон, но я чувствую, как взгляд Леви прожигает нас насквозь. «Хорошо, будьте осторожны», — бросает Джош, кивая им, как обычно, и переводя внимание на мой телефон, как будто то, что на нем, тоже ему интересно. «Счастливого Рождества, ребята!» — кричит Лэндон через плечо, выходя из дома, а Леви задерживается еще на секунду, прежде чем тоже выходит. Джош не дожидается, пока входная дверь полностью закроется, прежде чем начинает резко вводить и выводить пальцы из меня, сильно прижимая ладонь к моему клитору, словно его единственная миссия — довести меня до оргазма. Его другая рука обхватывает мое горло и поворачивает голову, чтобы он мог поймать мои губы своими. Затем он начинает трахать меня рукой, ловя каждый вздох и стон, пока его друзья все еще находятся снаружи. Я кончаю так сильно, что на секунду теряю сознание, но он не останавливается, продолжает трахать меня через оргазм, пока я не начинаю тереться о него, задыхаясь, как возбужденная шлюха. Затем, не давая мне передохнуть, он срывает с нас одеяло, отодвигает в сторону мои трусики и освобождает свой член. Пару раз сжимает его, а затем погружает в меня, резко опуская меня на него. Теперь стон вырывается из моего горла свободно, пока Джош отводит мои волосы через плечо, откидывается на стул и начинает трахать меня снизу. «Чёрт, это сраная футболка!» — стонет он. Его руки раздвигают мои ягодицы. Без сомнения, он наблюдает, как проникает в меня. Ты даже не представляешь, как чертовски хорошо трахать свою жену, пока наша фамилия написана у тебя на спине. Рычит он, сжимая футболку и натягивая ее на моей коже, пока я двигаю бедрами навстречу его. Ты выглядишь так чертовски хорошо в ней, Хелс. Добавляет он с почти мучительным стоном, будто держал эту правду в себе слишком долго. Мои глаза скользят к окну, где я все еще ясно вижу, как Лэндон и Леви загружают вещи в машину. И у меня вырывается стон. «Джошуа, они все еще могут нас застать!» Задыхаюсь я, чувствуя, как его член попадает в то самое место внутри меня, пока он отпускает футболку и подается вперед, прижимая грудь к моей спине. Я продолжаю двигаться на его коленях. Моя грудь тяжело вздымается, пока он играет с моими сосками сквозь ткань, и они становятся твердыми и болезненно чувствительными. «Кто-то уже застал», — хрипит он мне в ухо. Его ритм не замедляется, а левая рука сжимает мое горло. Его большой палец толкает мою голову вправо, где я встречаю темные и грозные глаза его соседа по дому. Дэймон стоит, замерев на пороге комнаты. Его глаза охватывают каждую деталь происходящего, и я не могу сдержать сжатие своей киски от его присутствия. Черт, что со мной не так? Конечно, он не может видеть все в деталях. Я полностью утонула в джерси Джоша, так что и мои груди, и киска все еще прикрыты, но не нужно быть гением, чтобы понять, почему я двигаюсь на коленях его лучшего друга. Я ожидаю, что Джош остановится или скажет Дэймону убраться, но вижу, как их взгляды пересекаются, и между ними происходит какое-то молчаливое общение. Я не могу прочитать выражение на лице Дэймона, его маска каменнее моей, как всегда, но рука Джоша сжимает мое горло с собственнической силой. «Останься», — приказывает Джош, и я должна бы чувствовать смущение, возможно, даже стыд, но когда его глаза снова скользят по нам обоим и разгораются, я не могу не наслаждаться запретностью этого момента. Особенно, когда горячие губы мужа на моей шее шепчут. Дэймон любит смотреть. Его слова возвращают меня к Хэллоуину. Ведь, конечно, я уже знаю, что Дэймон любит смотреть. Я живо помню, как он наблюдал, как Арчер целует меня. И, чувствуя себя еще более свободной, чем тогда, я не могу не улыбнуться, отвечая: «Я знаю, я помню». Джо сжимает мое горло в ответ, умоляя о подробностях. «Он был там во время правды или действия», — добавляю я, все еще медленно двигаясь на парня под пристальным взглядом его друга. Он смотрел, как Александр заставил Арчера поцеловать меня. Рука на моем горле снова напрягается при упоминании поцелуя с его товарищем, и парень рычит, вдавливая свой член в меня немного сильнее, пока я не застонала. «Хочет ли моя жена снова сыграть?» — спрашивает Джош, позволяя другой руке скользнуть под край моей футболки, чтобы поиграть с клитором. Я киваю, еще не осознав этого, удивляясь, как тело Дэймона превращается в камень от нашего разговора. «Правда или действие, Хелли?» Не чувствуя себя еще достаточно уверенной, чтобы выбрать то, что, как я знаю, он хочет, я не могу не задыхаться. «Правда». Я ощущаю его усмешку у своего уха. Его грубое, стонущее дыхание лишь еще больше сводит меня с ума. «Тебе нравится, когда мой лучший друг смотрит на тебя? Тебе нравится знать, что ты принадлежишь мне и что я могу владеть тобой вот так? Тебе нравится чувствовать, как его глаза скользят по тебе, пока ты скачешь на моем члене, как чертова богиня, зная, что я не позволю ему или кому-либо еще тронуть тебя? Черт! Да!» — стану я, сжимаясь вокруг него. Эти грязные слова делают меня еще мокрее. «Да, да, мне это нравится!» Рука Джоша играется с моей киской под футболкой, и он шепчет: «Хорошая девочка». Я замечаю момент, когда взгляд мужа устремляется к другу, который не шелохнулся ни на дюйм. «Что ж, давай еще раз сыграем, девочка. Только учти, что свою правду ты уже исчерпала». Его рука замедляет темп на моем клиторе, заставляя меня стонать, когда я прижимаюсь бедрами, молча умоляя о большем. Я знаю, что не получу этого, пока не дам ему то, что он хочет. Нет, то, что ему нужно. И черт, я никогда не чувствовала себя более могущественной. Он может иметь весь контроль, но он дает мне свободу, которую я даже не считала возможной. Мои глаза снова сталкиваются с глазами Дэймона, и я клянусь, что вижу там веселье, как будто он пытается передать какое-то сообщение, которое я не в состоянии расшифровать прямо сейчас. Рука Джоша скользит вверх и вниз по моей киске, давая Дэймону все, но не показывая ему ничего. Это возбуждает, и все, что я могу сделать, это ухмыльнуться, выдыхая: «Дерзай». В голосе Джоша читается лишь удовольствие, когда он произносит: «Я бросаю тебе вызов, чтобы ты кончила на мой член, пока мой лучший друг смотрит». Жесть. Предложение едва сорвалось с губ парня, как он тут же начал жестко в меня вбиваться. Он вбивается в меня снизу, так сильно вгоняя свой член в мою киску, что единственными звуками в комнате были наши довольные вздохи и мокрые шлепки наших тел. Звук был непристойным, но я просто приняла его. Я взяла каждый дюйм его члена, пока его лучший друг наблюдал. Я никогда в своей жизни не была так возбуждена. Дэймон глядит на нас с неподдельным интересом. Его взгляд мечется между мной и Джошем, будто он не может выбрать, куда смотреть. И когда моя киска еще туже сжимается от этого осознания, Джош рукой отворачивает мою голову. «Думаю, хватит смотреть на моего лучшего друга, жена. Я хочу, чтобы ты смотрела на меня, когда будешь кончать», — умоляет он, толкая мои бедра обратно на свои. «И я могу лишь позволить ему наслаждаться этим ожиданием». «Джошуа!» — шепчу я, желая, чтобы этот короткий момент был только для нас. Его глаза сверкают, когда он чувствует, как я готова развалиться на части рядом с ним. «Кончи для меня, детка. Мне нравится чувствовать, как ты сжимаешь мой член», — бормочет он мне в рот, прижимая наши бедра друг к другу, пока я не начинаю трястись, когда мой оргазм полностью берет верх. «Охренеть!» Кричу я, сгибая ноги у него на коленях и подпрыгивая вверх и вниз на его члене. Я понимаю, что Джош готов вот-вот кончить, когда он отпускает мое горло, силой берет за бедра и насаживает обратно на член. Я откидываю голову ему на плечо, закрываю глаза, слишком чувствительная, чтобы видеть или делать что-либо, кроме как принять его. И с последним рывком своих бедер он кончает с громким стоном. Я задыхаюсь, все мое тело дрожит от последствий его натиска. И когда он проводит своим ртом по моей шее, я могу только мурлыкать, словно котенок. «Боже, день! Что, черт возьми, мы с тобой только что сделали?» Хрипит он у меня на коже. Его слова горят, как огонь, и когда я открываю глаза, то замечаю, что Джош пристально смотрит на меня. «Ты в порядке?» — тихо спрашивает он, и я бросаю свой взгляд туда, где раньше стоял Дэймон, но парень уже ушел. «Ты когда-нибудь делал что-то подобное раньше?» Шепчу я, и не знаю, почему он заливается смехом, как будто я произнесла самую смешную шутку, которую он когда-либо слышал. «Хелли, я никогда не делал ничего подобного тому, что я делаю с тобой», — бормочет он, притягивая меня для еще одного поцелуя, как будто он не может жить без ощущения моих губ. Я не знаю, что парень видит на моем лице, но он нежно сажает меня на колени. Член все еще внутри меня и нежно произносит: «Для меня секс всегда был лишь развлечением. Сунул, высунул и пошел. Но ты — первый человек, с кем я хочу нечто большего». Только сейчас, когда похоть во мне чуть улеглась, я могу спросить, почему он позволил Дэймону наблюдать, как бы возбуждающе это ни было. «Откуда ты знаешь, что Дэймону нравится наблюдать?» — спрашиваю я, изучая его взгляд, когда руки парня снова начинают гладить мое тело. «Это его фишка», — пожимает он плечами. «Мы с ним это не практиковали, но сложно не поверить слухам». «В нашем университете слухов ходит даже больше, чем в старшей школе, и я понимаю, о чем он говорит, вспоминая ночь на Хэллоуин. Дэймон наблюдал за Арчером, а не за мной. И только что его взгляд не задержался на мне, он скользнул по моему мужу. Так он наблюдал за мной или за ними?» Не мне отвечать на эти вопросы, а они не моя забота. Поэтому я спрашиваю у мужа: «А что нравится тебе?» «Ты?» Отвечает он мгновенно и без раздумий, и я краснею сильнее, чем тогда, когда он несколько минут назад трахал меня перед своим другом. «Тогда почему ты просто позволил своему лучшему другу смотреть, как я кончаю?» — спрашиваю я с улыбкой, неуверенная, смогу ли я когда-нибудь снова посмотреть Дэймону в глаза после того, что только что произошло. Слава богу, Лэндон и Леви не поняли, что мы делаем, когда уходили. «Потому что я знаю, что ты моя». Его ответ такой же быстрый, как и предыдущий, и надежда вспыхивает в моей груди. «Весь город может смотреть, как я тебя трахаю. И это не сделает тебя менее моей. У тебя мое кольцо на пальце и моя фамилия. Ты принадлежишь мне и никому другому», — добавляет он, и его слова не должны радовать меня. Они не должны заставлять меня чувствовать потребность позволить ему трахнуть меня снова, но, видимо, у меня нет выбора, когда дело касается моего мужа. «А теперь встань, чтобы я мог видеть, как моя сперма стекает по твоим ногам, жена», — мурлычет он, сталкивая меня со своего члена и поднимая на ноги. Я чувствую, как его освобождение скользит по моей коже. «Повернись», — командует он, и я немедленно повинуюсь, глядя на него сверху вниз. Но его глаза остаются твердо между моих бедер. Затем он проводит пальцами по своей сперме, собирая ее, прежде чем подняться на ноги, и она капает с его безымянного пальца. Я знаю его следующее требование еще до того, как он успевает произнести вслух. Я открываю рот и обхватываю губами его палец, полностью облизывая его, заставляет Джоша стонать. Когда я отстраняюсь, его губы оказываются на моих, прежде чем я успеваю сделать следующий вдох, и впервые с тех пор, как это началось, я забываю о правилах, забываю о сделке и позволяю себе почувствовать, что это все реально. Это чувство только усиливается, когда он наклоняется и поднимает меня, обвивает мои ноги вокруг себя и двигается к лестнице. «Давай, жена». «Ты можешь проглотить мой член в душе, как ты только что сделала с моим пальцем, прежде чем я положу тебя и покажу тебе, что единственный человек, который когда-либо будет снова владеть тобой, — это твой муж». Я никогда в жизни не соглашалась на что-то так быстро.